Время страусов. Они по-прежнему не возвращаются в Париж. Ее по-прежнему не выпускают на улицу. Мари Лора считает каждый день, проведенный в заперти. 120, 121. Она думает о передатчике наверху, как он рассылал дедушкин голос за море. «Представьте себе кусок угля вашей семейной печки». И он плыл, как Дарвин, от Плимута к Зеленому мысу, к Патагонии, к Фолклендским островам, над волнами, через границы. «Когда ты закончишь макет?» — спрашивает она папу. «Я смогу, наконец, выйти на улицу?» Он продолжает молча шкурить деревяшку. Приятельница мадам Маняк приносит на кухню все более страшные, все более невероятные истории. Чей-то парижский родственник, о котором 30 лет не было ни слуху, ни духу, теперь пишет слезные письма, умоляет прислать каплунов, ветчину, кур. Зубной врач торгует вином по почте. Парфюмер поездом возит в Париж мясо и продает с баснословной выгодой. В Сен-Мало жители штрафуют за то, что они запирают двери, держат голубей или запасают мясо впрок. Трюфели исчезли. Игристые вина исчезли. Не смотреть в глаза – не болтать у входа в дом, не загорать, не петь, не гулять парочками по городским стенам в вечерние часы. Таких писанных правил нет, но все их соблюдают. Налетают ледяные ветры с Атлантики, Этьен баррикадируется в комнате брата. Мари Лора, чтобы выдержать медленный ливень минут и часов, водит пальцами по раковинам в его комнате, раскладывает их по размеру, по видам, по морфологии, вновь и вновь проверяет порядок, убеждает, что не пропустила ни одной ракушки. Ведь можно же ей выйти на полчаса под руку с отцом, однако папа всякий раз говорит «нет», а из закутков ее памяти звучат голоса. «Слепых девчонок заберут еще раньше, чем коллег. Заставят их делать всякое». За городскими стенами курсируют несколько военных судов. Лен вяжут в снопы, грузят, вьют из него веревки, канаты или парашютные стропы. Чайки в полете роняют устриц или мидий, и от внезапного стука по крыше Мари Лора резко садится на кровать. Мэр объявляет, что введен новый налог. Приятельницы мадам Манек ворчат, что он их продал, что на этом месте нужен решительный и властный человек, твердая рука. Другие спрашивают, а куда же мэру деваться? Появилось даже выражение «время страусов». «А кто спрятал голову в песок, мадам, мы или они?» «Да, наверное, все», — тихо отвечает мадам Манек. В последнее время она частенько задремывает за столом, сидя рядом с Мари Лорой, а когда несет еду Этьену на пятый этаж, идет медленно, пыхтя. Почти каждое утро, пока все еще спят, мадам что-нибудь печет, затем с сигаретой в зубах уходит в город отнести пироги или сутки с рагу бедствующим и больным. Наверху отец Мари Лоры трудится над макетом, шкурит, прибивает, пилит, измеряет, с каждым днем все лихорадочнее, будто торопится успеть какому-то известному ему одному сроку.